Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и росе, в поле, склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе, никнут шелковые травы, пахнет смолистой сосной. Ой, вы луга и дубравы, я одурманен весной, радуют тайные вести, светятся в душу мою. Думаю я о невесте, только о ней лишь пою. Сып ты, черемуха, снегом, пойте вы, птахи, в лесу, по полю зыбистым бегом пеной я цвет разнесу.